Я комбату и говорю: я один ни его, ни пулемет не вытащу. Прикажите еще двоим со мной идти. Приползли мы к Васе, а он стоит на коленях перед Максимом и за гашетки держится, как живой, и глаза открыты. На щеках замерзшие дорожки слез. Пуля ему попала прямо в лоб. Пулемет был установлен повыше, над обрывом оврага, а Вася стоял на коленях ниже, на стежке, которую, видать, там пробили летом коровы. И он со своим Максимом был как памятник. Он уже застыл. Пальцы так крепко держали гашетки пулемета, что мы еле разжали их. Вытащили и пулемет, и Васю. Вася прикрывал нас до конца. Вот это друг был, боевой товарищ. Мы-то побежали, а он продолжал стрелять, чтобы мы ушли, добежали до своей траншеи. Век не забуду его. Глава 8. Освобождение Калуги. Город Калуга и значительная часть калужской земли были освобождены в ходе битвы за Москву. 17 декабря 41 года войска 49-й, 50-й армии и 1-го гвардейского корпуса начали калужскую наступательную операцию. 30 декабря Калуга была полностью очищена от противника. Сержант 290-й стрелковой дивизии С.П. Андреев поднял над железнодорожным зданием красное знамя. Именно железнодорожный вокзал удерживался немцами особенно упорно. Оборону здесь держало подразделение СС. Дело в том, что на путях в тупиках стояли приготовленные к отправке вагоны с ценными грузами. Отступающие так и не успели их вывести. В боях за Калугу было уничтожено более 5000 фашистов, захвачено 38 паровозов, 300 вагонов, 282 грузовые машины, 25 танков, 70 мотоциклов, 39 орудий. Особенно отличилась 154-я и 258-я стрелковые дивизии, 112-я танковая дивизия, 885-й стрелковый полк, 290-й стрелковой дивизии. После освобождения Калуги 50-я армия вошла в глубокий прорыв, нарушая противнику тыловые коммуникации и сковывая действия его частей, оперировавших по оси Варшавского и Киевского шоссе. Противник был отброшен к Юхнову на 200 километров от Москвы. Как мы шли на Калугу? Вторая танковая армия Гудериана дрогнула и стала медленно отступать, как я. В обороне противника образовалась брешь. В нее-то и устремил свою ударную подвижную группу генерал-майор Попов. Наша вторая рота 2-го батальона 124-го танкового полка 112-й танковой дивизии вышла из Тулы по следующему маршруту: Косая гора, Дубна, Ханина, Зябки, Большие и Малые Козлы. Шли с боями, но бои до самой Калуги были небольшие. Уничтожали немногочисленные немецкие гарнизоны в деревнях. Похоже, о нашем прорыве они пока не знали. Помню бой в Больших Козлах. Ночь кромешная, сильная метель навстречу, видимость плохая. Наш танк шел первым в колонне. Выехали к деревне, остановились у крайнего дома. Мы с лейтенантом Власовым вышли из танка. Подбежали пехотинцы, постучали в окно. Хозяин сказал, что в деревне немцы и что ночуют они в школе. Школа в середине села, немного правее по ходу движения. Власов тут же распорядился, кому как действовать, и скомандовал: «В атаку!» В глубине села взлетали ракеты. Часовой освещал ночь. Но где там что увидишь в такую прорву? Да и гула наших моторов он наверняка не слышал. Ветер-то рвал в нашу сторону. Перед самой школой пехота соскочила с брони. Мы ударили из орудий и пулеметов. Пехотинцы добивали последних, кто выскакивал наружу. Вскоре все было кончено. На рассвете 21 декабря мы увидели впереди отблески пожаров. Горела Калуга. Тут мы столкнулись с немецкими артиллеристами. Видимо, они нас уже встречали. Но на наше счастье, или они малость замешкались, или мы оказались проворнее. Механиком-водителем у нас в экипаже был сержант Подъяблонский, поляк. Впереди дорога, и там на дороге Подъяблонский увидел, как немцы торопливо отцепляли от грузовика и уже разворачивали 37 мм противотанковую пушку. Но мы первыми открыли огонь, стреляли осколочными. Я видел, как первый наш снаряд разорвался с недолетом перед самыми пушками, второй между двумя машинами. Третьим снарядом разбило и опрокинуло одно орудие, следующий угодил прямо в кабину одной из машин. Этим снарядом были убиты офицер и водитель. Мы их потом видели. А артиллеристов почти всех перебили из пулеметов. Мы проехали мимо разбитой противотанковой батареи, повернули влево и вскоре выскочили на Перемышльское шоссе. Проскочили мимо трех горящих немецких машин. Их подбили другие экипажи. Машины были загружены чемоданами и ящиками. Видимо, калужские трофеи немцев. На шоссе мы перестроились. Колонну возглавил тяжелый КВ. За ним шли два Валентайна. И наши легкие Т-26. Перед переправой на нашу колонну налетели немецкие самолеты. Однако бомбили они нас как-то торопливо, как следует не заходя в атаку. А так, кидали бомбы как попало. Были ранены только двое танкистов, которые во время бомбежки выскочили из машин. Прямых попаданий не было. Самолеты улетели. Мы открыли люки, осмотрелись. Вся колонна была забросана снегом, землей, срезанными осколками деревьев и сучьями. Впереди была понтонная немецкая переправа. Понтоны намертво вмерзли в толстый лед и держали хорошо. КВ пошел вперед. Только он отошел от нашего берега. Справа, со стороны Рамаданова, ударили немецкие противотанковые пушки. Сразу загорелись два Валентайна. Мы развернулись и начали стрелять в сторону немецких артиллерийских позиций. Валентайны горели. Они перекрыли нам дорогу вперед. И это, может быть, нас и спасло. Потому что на переправе, когда бы мы выстроились в цепочку, как в тире, они нас бы всех пожгли, одного за другим. А КВ тем временем прорвался в город и крушил все на своем пути. Вскоре, к нашему изумлению, он снова показался на противоположном берегу. Орудие его уже молчало. Как потом выяснилось, кончились снаряды. Он выполз на понтоны и пошел в нашу сторону. Мы поддержали его своими башенными орудиями. 360 попаданий немецких снарядов насчитали мы на его броне, но ни один не проломил толстых стенок тяжелого танка. Первым в Калугу ворвался батальон капитана Трефилова. Атакуя город, мы знали, что где-то там, окруженные со всех сторон, дерутся наши пехотинцы и кавалеристы. Мы спешили им на подмогу. Кто воевал в 41-м и 42-м, тот знает, что потом была другая война. В 43-м, 44-м, 45-м другая, а в начале... В Калугу мы ворвались без артподготовки, по льду со стороны Рамаданова, прямо с марша в бой. Во дворе тюрьмы захватили немецкую кухню с готовым завтраком. Ребята все голодные, сразу налетели. Расхватали по котелкам кто сколько смог. Подфартило нам хорошо. Лапша с мясом. Горячая, наваристая. Хорошо немцев под Москвой кормили. Это теперь они жалуются, что плохо им тут было. Голодно да зябко. Пока мы приканчивали трофей, немцы опомнились. Видно, выслали разведку. Та все вынюхала. Нас прорвалось на этот берег мало. Вооружены мы только легким стрелковым оружием. Ни пушек, ни минометов. Тут же пошли в контратаку и вскоре оттеснили нас какие. Мы там, в предместьях города, оказались из разных частей. Пехота и кавалеристы объединились в одну группировку. Командовал нами майор Болбачан. Вскоре немцы усилились и атаки нас отрезали. Теперь мы дрались в окружении. Из города сперва уходить мы не хотели, а теперь уже и не могли. Нас постепенно истребляли. Наше подразделение держало здание машзавода. Возле каждого оконного проема сидел стрелок и вел огонь. Но потери наши были так многочисленны, что чуть погодя все оконные проемы закрыть мы уже не могли. И немцы обнаглели. В атаку они ходили под прикрытием танка. Танк ползет, стреляет из орудия, и они прячутся за ним. Мы их достать не можем. Танк поджечь тоже нечем. Ни одной гранаты не осталось. Но и к танку мы вскоре привыкли. В цех-то он не заедет. Постреляет, постреляет. Боезапас израсходует. И назад пятится, уходит. И автоматчиков уводит. Только раз из-за него выбежал офицер. И, видимо, показывая пример своим солдатам, кинулся к дверному проему. Но что он с пистолетом против штыка? Там, в проеме, его и закололи. И немцы опять отступили. Рядом, помню, была какая-то лесопильня. Там оборонялись кавалеристы. За ними чуть дальше пехотинцы из полка Краснопивцева. Так и дрались. На нас нажмут. И ребята Краснопивцева к нам на подмогу спешат. Примутся за них, мы им помогаем. Вскоре мы пробились к оке, но уходить не стали. Наладили худо-бедно связь с правым берегом. Ночами ходили туда за боеприпасами и продуктами. Я был молодой, и меня посылали на тот берег почти каждую ночь. За 9 суток боев на плацдарме на правый берег я сходил 7 раз. Ночи стояли морозные, небо ясное, полная луна, звезды яркие, лед на реке как стеклышко, промерзшие валенки скользят, а нужно бежать и бежать без остановки. Особенно тяжело было бежать с грузом на плечах. Трассирующие пули визжат, осыпают ледяным крошевом, льдинки светятся вместе с пулями. Бежишь, а над тобой вдруг вспыхивает огромный разноцветный веер. Забавно, наверное, было смотреть на эту картину немецким пулеметчикам. Не дай бог упасть, тут же и подберут прицельной очередью. Бежишь, летишь, как на крыльях, и груза на плечах не чувствуешь. Трассирующие пули вокруг, и ты уже не понимаешь, живой ты еще, или уже летишь куда-то, и пули тебе нипочем. Прибежишь, мешок с сухарями ребятам отдашь, и тут же в окоп, в бой. Бой на нашем плацдарме шел почти непрерывный, и днем, и ночью. Особенно страшными были ночные атаки немцев. Есть в Калуге на улице Свердлова двухэтажный кирпичный дом. На нем теперь установлена мемориальная доска. Номер дома, кажется, 44-й. Так вот, в этом доме были расположены позиции наших пулеметов. Дом стоял удобно, все вокруг мы с этих позиций простреливали. Так вот, тот дом и завод немцы обстреливали особенно яростно. Когда поняли, что уходить из города мы не хотим, обрушили на нас огонь и артиллерии, и танков, и минометов. Они снесли весь второй этаж. На первом остались одни стены. Довелось и мне вести огонь из пулемета из этого дома. Патроны надо было экономить. Как только они поднимутся, кинутся на лесопильню, на кавалеристов или на наш завод. Я брал их на прицел. Однажды вечером комбат Маслов отдал приказ командиру нашего танкового взвода Власову силами взвода, тремя танками Т-26, произвести разведку боем в сторону Рамаданова. Необходимо было выявить огневые точки противника. Рамаданова — это правобережные кварталы Калуги. Стали думать, как поступить лучше. Если мы пойдем на немцев по полю, а потом начнем разворачиваться, то в этот момент, когда мы подставим им боковую броню, они нас и расстреляют, как мишени на стрельбище. Я предложил командиру взвода Власову перехитрить немцев, развернуть башни на 180 градусов и задним ходом подойти к их позициям, а потом на полном ходу рванем домой. Так и сделали. Подошли к передовой линии, открыли огонь из орудий, имитируя танковую атаку, чтобы спровоцировать немцев на ответный огонь. Немцы сначала молчали, но когда мы стали подходить ближе и ближе, они в какой-то момент открыли такой шквальный огонь, что все поле вокруг наших танков заплясало и загорелось. Трассы крупнокалиберных пулеметов проносились в пространство, долбили по броне, срывали с танка все, что плохо держалось. И вот, по команде взводного, все три танка остановились и тут же по торной дороге рванулись назад, то есть вперед, к своим. На большой скорости мы вернулись на исходные позиции, а немцы все ждали момента, когда мы начнем разворачиваться. Ни одна противотанковая пушка не выстрелила. Мы вернулись без потерь. Артиллерийские корректировщики нанесли все выявленные огневые точки. Дело было сделано. Перед самым Новым годом немцы оставили Калугу. На станции мы захватили много вагонов с рождественскими подарками. Были там велосипеды, оставленные, видимо, с осеннего наступления. Я выбрал себе один и катался на нем по разбитой Калуге. Мне наш ротный, дядька Петро, и говорит: «Что ты как маленький, город взяли, а ты?» А я в роте и вправду был самый молодой, только-только 17 исполнилось. Ребята смотрят на меня, как я катаюсь на велосипеде, смеются. Гляжу. По улице навстречу идет девочка лет 10. Я ей и подарил свой трофей. Ох, и рада же она была. Глава 9. Бои в Карелии. Бои в Карелии носили особенно ожесточенный характер. В отличие от центрального и южного направлений, здесь войска не передвигались на большие расстояния. Каждый километр брался или оставлялся в результате упорных боев. В августе 1941 года из частей Северного фронта с целью обеспечить северный стратегический фланг был создан Карельский фронт. В него вошли 14-я и 7-я армии. Позднее здесь были сформированы 19-я, 26-я и 32-я армии. Со второй половины сентября 1941 года по июнь 1944 года фронт находился в глубокой обороне. Затем перешел к наступательным действиям. 15 ноября 1944 года Финляндия вышла из войны, фронт был расформирован, но война продолжалась. Здесь были сконцентрированы крупные немецкие соединения, которые прочно держались за хорошо оборудованные позиции. До войны я был каменщиком, и в Кондрове дома строил, и в Москве, везде. В 1940 году формировался Московский добровольческий комсомольский батальон. Шла война с финнами. Я тоже написал заявление. Захотелось мне на войну, повоевать. Молодой был, здоровый, дури в голове. Но меня не взяли. Но вскоре, это было уже 14 июля, получил повестку. Служил в Ленинградском военном округе. Попал в полковую школу минометчиков. Друзья надо мной начали посмеиваться. «Попал ты! Теперь 3 года служить будешь!» А правда, минометчики служили по 3 года вместо 2. И я долго в ту школу из своей стрелковой роты не шел, пока с довольствия не сняли. Делать нечего, надо идти туда, где харчи дают. 3 года, конечно, не 2, но, как потом оказалось, не 2 и не 3 года нам довелось служить. Наша 122-я стрелковая дивизия стояла в Карелии. Бои начались в июле. За месяц мы успели зарыться в землю основательно и приготовиться как следует. Это большое дело. Солдат в окопе, это значит в крепости. Атаки немцев не застали нас в казармах или на марше. Дивизия была уже развернута, оружия и боеприпасов хватало. А как я уже сказал, когда солдат в окопе, когда винтовка его исправна и почищена, когда довольно патронов, есть гранаты, когда поддерживают его Минометчики и артиллеристы, сам черт ему не брат. 1 июля во второй половине дня немцы пошли в атаку и сразу же получили ответный удар. Не на тех напали. 3 суток долбили нашу оборону. Хрен там, не прошли в лоб, не взяли. Стали искать обходы, как бы нас в котел загрести. Против нас действовала немецкая армейская группа, Норвегия и финские войска. На 2-й день боев 1 батальон нашего полка ушел встретить прорвавшихся с фланга немцев, а мы, оставшиеся, еще сильнее закопались в землю, поправили разрушенные землянки и проходы. 7 суток полк держался на своих первоначальных позициях. Держались, пока нас снова не обошли с флангов. Мы отошли за реку, Куциоки, закрепились. Утром смотрим, идет человек из реки, старшина. А ночей натуральных, темных, как у нас, в Карелии не бывает. Солнце коснется леса и опять поднимается. Ось земная так устроена. Видно всегда. Я сижу в ровике, протираю и смазываю свой миномет. Ребята, расчет, спят. Кто где с вечера ткнулся, то там и лежит. Ага. И тут старшина в фуражке. За ремнем 2 гранаты, на ремне штык от СВТ. Мы за эти дни оборвались, грязные, а этот чистенький и в фуражке. А у нас пилотки в фуражках наши старшины не ходили. И говорит: ребята, вот вы стреляете, не даете нам переправиться, по своим-то не бейте. Мы идем сменять вас, дайте переправиться. Я сперва обрадовался, подумал: ага, мы, значит, у командования не последние, кто-то еще в резерве есть, на смену к нам пришел. Комбат-то наш ушел в рейд, но начальник штаба остался. Тут у нас еще пушка 45 мм оставалась исправная, другую-то разбила, наши минометы, пулеметы в дзотах, так что мы держались. И все же командирская фуражка старшины нас смутила. Проводили мы его в штаб. Смотрим, оттуда из штабной землянки нашего старшину уже без фуражки выводят и под винтовкой. Что же оказалось? Старшина этот никакой не старшина, а фин. Хорошо знал русский язык, рассчитывал на нашу доверчивость. Прибегает на штаба с биноклем, спрашивает: откуда он вышел? Я указал. Начштаба стал наблюдать за местностью и чуть погодя тихо говорит: «В ружье, ребята!» Приготовили мы минометы. Артиллеристы зарядили 45-ку, дали пристрелочный залп. Оттуда, из-за деревьев, как повалили немцы. Тут мы их опять отбили. Минометные трубы горячие, не дотронутся. Вот такая история. Лучший мой друг самострел сделал, Мишка Шмаков. Вот гад, мы, значит, воюй, а я самый умный. Командир роты подходит: Прокофьев, друга твоего ранило. Как ранило? А он всегда в бою позади меня, тоже наводчик. Ранило, говорит ротный. А где он? Пошел я к нему, а сердце уже не на месте. Мы ж во время боя рядом были. Никакого обстрела наших позиций не было. И стрельбу закончили все живые и невредимые. Что же он, подлец, сделал? И оттянул себе вот здесь, где помягче, ляжку, и из своего ТТ стрельнул. Сидит, трясется. «Где твой пистолет?» — спрашиваю. «Подает мне пистолет. Сам бледный. Командирам расчетов выдавали как личное оружие пистолет и ТТ. 8 патронов в магазине, 9-й в стволе. Смотрю, 1 патрона нет». Пошел я на позицию, нашел стреляную гильзу, свеженькая, еще порохом пахнет. Подаю ему его гильзу и говорю: ну, друг. А он глаза прячет, его уже колотить стало. Ладно, думаю, друг, лечись, штрафная и без тебя отвоюет. Какой ты теперь мне друг, если бросаешь на передовой? У нас за всю войну было всего 4 самострела. Командир роты руку прострелил, ротный писарь и санинструктор. Санинструктора я запомнил, Чернявый такой, по фамилии Штучкин. Штучкину я сказал прямо. Он был уже не первый. А он мне: «Знаешь, так молчи, а то и тебя шлепну. Если доложишь, мне уже все равно». Говнистый был малый. Москвич. Месяц я пробыл в госпитале. Потом попал в батальон выздоравливающих. А уже скоро зима. Так, думаю, надо отсюда выбираться, к своим. К зиме готовиться. Вскоре нас человек 20 посадили в вагон и повезли на фронт. Алакурти наши к тому времени уже сдали. Нас повезли под Алакурти. Лысая гора, место знаменитое. Приехали, стали зачитывать направление, кому куда. Слышу: «Прокофьев, 273-й!» А 273-й полк из 140-й дивизии. «Я же 596-го полка, 122-й дивизии, говорю, не пойду в чужой полк». Сержант, который зачитывал направление, мне и говорит: «А я тебе документы не отдам». «Да нахрена мне твои документы? Мне мой полк нужен. Я в свою роту пойду». А я уже повидался с нашими ребятами. Были там бойцы из нашего полка. Договорились, возвращаемся к своим. Прихожу к командиру роты. Так, мол, и так, прибыл самовольно и без продовольственного аттестата. Ротный рад. Смотрит на меня весело. «Да что ж мы тебя, Прокофьев, на довольствие, что ли, не поставим? Молодец, что вернулся в свою часть». Я рад, и ротный рад. Наших ребят, с кем начинали войну летом, осталось совсем мало. Большая часть личного состава была уже из пополнений. Командиром минометной роты меня назначали несколько раз. Несколько раз назначали и несколько раз снимали. Я ведь был сын врага народа. Мой отец, коммунист с 1917 года, в 1920-м вышел из партии добровольно. Его потом посадили. Особняк наш об этом все знал. Бывало, что и по году командовал ротой, офицерское звание уже имел, а все же числился исполняющим обязанности. Глядишь, нового командира прислали, а меня опять в сторону. Ладно. Так, однажды на марше мы уже наступали на Никель, и наступление наше развивалось успешно. Приходит старшина и докладывает: «Товарищ лейтенант, прибыл новый командир роты». «Ну что ж, прибыл так прибыл. Пусть принимает хозяйство. Имущество числится у тебя, ты передашь». А прибыл капитан. Как же его фамилия? Вспомнил. Страхов. Страхов его фамилия. Сволочь такая. Гад. Пришел он в роту. А меня оставили при нем старшим офицером. И что он, этот капитан Страхов, делает? Меняем мы 14-ю дивизию. Ночью меняем. Он мне: «Прокофьев, иди на НП, возьми с собой разведчиков и иди, а я что-то приболел». Я и пошел, подчиняюсь, хотя впереди на НП командира стрелковой роты, которую мы поддерживаем огнем, должен находиться командир минометчиков, чтобы во время боя корректировать огонь. Прихожу, их там от роты всего человек 50 осталось. Ротный мне: «Утром не высовывайся, снайпер так и стрижет. Вон сколько наших навалял!» Командир пехотной роты сидел в небольшом котловане. Когда строили дорогу, там, видимо, брали песок. До войны. Вот там и был оборудован НП. Минометы мои позади. 7 расчетов. В то время нам уже дали 120 мм минометы. Утром к нам приходит командир полка. С ним начальник артиллерии, капитан Рыжаков и еще какие-то офицеры. Комполка издали кричит: «Что, глаза и уши, проспали? Немец-то ушел, а вы ему даже пятки не подмазали!» Я себе думаю: проспать-то проспали, но далеко он не уйдет. Так и получилось. Погнались мы за отходящим противником, и вскоре передовой батальон завязал бой. А нам, минометчикам, надо пехоту поддерживать. Капитан Страхов пошел с разведчиками вперед. И тут убило командира отделения разведки, Просвирникова. Хороший был человек и разведчик. Его убило, а капитан Страхов перепугался, губы растрепал. И он тогда мне ставит такую задачу. Прокофьев, бери, мол, свой взвод и живо выдвигайся вперед. Надо поддерживать пехоту. А дорога идет так. В сторону противника пологий спуск. И один участок весь простреливается противником. Чуть только кто появляется, сразу залп артиллерийского огня с той стороны. Пройти невозможно. Я шел вместе с командиром батальона пехоты, капитаном Пристежняком. Комбат просит, поддержи моих, проберись как-нибудь через это чертово открытое пространство. А как тут проберешься? Других-то дорог, кроме этой, нет. А если куда-то в обход, то это сутки можно проездить. А пехоту за это время всю на той стороне перебьют. У меня во взводе три упряжки, на двух минометы, третья с боеприпасами. Я тогда своим ездовым расчетом ставлю задачу. Дистанция 100 метров. Аллюр, три креста. Вперед, ребята! Ни один снаряд не попал в наши повозки. Проскочили опасный участок. Взрывы остались позади. Ниже немцы нас уже не видели. Продвинулись вперед еще километра на три. Приняли немного вправо, установили минометы. Навели связь. Определили точку строения. Это ж все нужно сделать грамотно, а то и по своим можно лупануть. Приготовились к бою. И вечером вдруг подъезжает дивизион «Катюш», 8 машин, и становится мне на голову. Я говорю командиру дивизиона, что ж ты делаешь, прими немного куда-нибудь от нашей позиции. А он, а что тебе, мы гвардейцы, надо тебе, ты принимай в сторону, это позиция наша. Вот тебе и весь хрен, смотрит свысока. Старший лейтенант. Ладно, думаю, мы хоть и не гвардейцы, а тоже из двух минометов за 3 минуты тонну боеприпасов на голову немцам перекидываем. За 3 минуты тонну. Представляешь? Стали они, расположились. Позиция-то хорошая. Переночевали. А на утро назначена артподготовка. На 8 часов. А немец-то не дурак. В 7:30. Когда мы уже изготовились, как он дал по «Катюшам»? Видимо, засек еще с вечера. Они ж сюда лезли, как слоны. У меня были отрыты окопы для каждого расчета, а гвардейцы-то окопов не копают, руки не пачкают. Я в ровике с ребятами своими сижу. Смотрю, гвардейцы как повалились на нас сверху. Я кричу, «Да вы, братцы, нас тут живьем задавите! Откуда столько народу?» А рядом со мной минометчик лежит, командир 1-го расчета, и говорит он мне, «А это, товарищ лейтенант, наши гвардейцы, они без окопов воюют, когда прижмет, в чужих норовят схорониться». Они-то сами схоронились, а 2 их машины разбило. Мины сползли вниз, а остальные, смотрим, не отстрелявшись, начали уезжать, и раненых своих побросали, и мешки, и другое кое-какое имущество. Раненых мы перевязали, отправили в тыл. Ровно в 8 провели артподготовку. Пехота наша осмелела. Смотрим, пошла вперед. Мои ребята после этого подобрали брошенные мешки, вытряхнули из них все, что там было. Нашли несколько пузырьков одеколона. Выпили, закусили. Спасибо гвардейцам за огневую поддержку. Пехота пошла, а мы ее поддерживали огнем. Связь-то налажена. Куда надо, туда и кидали мины. Стрелять в тот день на нашем участке пришлось нам одним. Что ж, мы и отстрелялись. Нам только мины подвози. За 3 минуты. Тонну. Да обед не забывай вовремя доставлять. Остальное наше дело. За эти бои, за точную стрельбу, начальник артиллерии полка приказал командиру написать на меня представление к награде орденом Отечественной войны. А капитан Страхов, тот самый сукин сын, который перед боем обосрался и вперед вместо себя меня послал, что ты думаешь, а? Вместе с представлением пишет, что я его будто бы обложил матом. Но, может, где-то и сказал ему, что он заслуживал. А что ж он хотел? В тылу отсидеться и чтоб ему никто ничего не сказал? Представление мое на орден где-то по пути в штаб дивизии застряло, а донесение пошло. Начальник артиллерии дивизии читает его и делает такую резолюцию. Лейтенанта, мол, Прокофьева, судить судом офицерской чести. Сукины они дети. Вот какой орден они мне решили вручить. А я в полку уже 2 года с лишним. Почти всегда в бою. Воевал хорошо. Мои расчеты всегда стреляли неплохо. Ребята, офицеры полка и говорят. Знаем мы, мол, лейтенанта Прокофьева. Не за что его судить. Судить меня не стали. А то бы пошел я прямиком в штрафную роту. Рядовым солдатам. Судить не стали, но награды лишили. Наградной лист в штабе дивизии порвали. Ко мне и шпиона засылали. Приходит раз солдат с пополнения, и вдруг при мне заводит такой разговор. Немцы воюют лучше. А я ему и говорю. Ты тут язык прижми. Тебе-то самому кто мешает воевать лучше немцев? А что я такого сказал? А вот что. Мы еще не знаем, что ты за человек. И какой ты солдат. В бою увидим. А что касается нашей батареи, то мы немцев больше бьем, чем они нас. Правда, сразу же рот прикрыл. Но долго тишком все вынюхивал. Ребята потом мне то один, то другой. Про тебя, мол, лейтенант все выпытывает. А потом солдат тот неожиданно пропал. И особняк наш меня вызвал. 2-0, как мы его звали. Но тот ласковый такой гад, скользкий, что и спросит, сразу не поймешь. К чему сволочь клонит? Прямо не скажет. Ты, Прокофьев, сукин сын такой-сякой, чтобы порядок и дисциплину держал, а то я тебя в штрафную. Нет, скучаю ли я по дому, да какое настроение у бойцов? Какое у бойцов настроение? Немцев поскорее угандобить. Вот какое настроение, говорю ему. Посмеется, сигаретку помнет и опять. А что из дому пишут? Тьфу, как будто я дурак какой. Что тут же и душу ему свою выложу. Конечно, я понимаю. Человек я и на фронте был непростой. Анкета с изъянцем. Да и характер у меня такой, прямой, как добросовестно выструганная оглобля. Если что, так прямо и скажу. Замудонец ты последний. Будь там хоть мой заряжающий или сам капитан Страхов. И никто на меня зла и обиды не держал, кроме капитана Страхова. Поэтому с солдатами и офицерами, с кем мы вместе месили дороги войны, отношения у меня были добрые, боевые. Никого я никогда не предал, ни за чью спину не прятался, никого под пули не подставлял. Когда надо было идти в пекло самому, шел, не придумывал, что у меня живот болит, а на передовой это сразу видно. Долго я злился на капитана Страхова. Нет, не за орден, хрен с ним, думаю, с орденом. Жив буду, ордена от меня не уйдут. Так оно, кстати, и вышло. Ордена-то вон они, а Отечественной войны целых 2. Но капитана Страхова я ненавидел за подлость его. Подопью, бывало, и думаю, но если сейчас в бой, пристрелю собаку. Даже помню пистолет, свой безотказный ТТ, специально чистил и смазывал, на боевой взвод ставил. Так меня ранила его несправедливость. Против нас стояли финские части и немецкие горные стрелки. На пилотке у них был беленький цветочек, эдельвейс, эмблема такая, у убитых видел. А сталинским соколом я простил, когда в 44-м мы уже вовсю наступали. На Мурманском направлении я увидел однажды такую картину. Видимо, шла немецкая колонна, растянута она была километров на 15, и вся была разбита и положена. И люди валялись сотнями, и техника, машины, тягачи, разбитые орудия, и мотоциклы, и велосипеды. Наши горбатые атаковали злее, чем их штурмовики Ю-87. А навстречу нам шли пленные немцы. Но, надо сказать, они и пленный форс держали. А может, рады были, что выжили, что не валялись вот так, как их братья и однополчане, по обочинам дорог. А тут, после победы, приехал домой. Спрашивают, где ты воевал? В Заполярье, говорю. Смотрят недоуменно, и опять. Разве там война была? Инженер. В дорожном отделе инженер. Я там работал тогда. Посмотрел я на него. Там мы, говорю, пирогами с немцем кидались. Мои пироги 120 мм. Все, как один. Замолчал. А тут сестра родная. Ты был в артиллерии? Да, в артиллерии. Немца-то живого видел? Тьфу ты, думаю. хуже капитана Страхова. Немца живого, повидал всякого, и живого, и мертвого. Рассказал я вам про второе окружение. Расскажу и про то, как выходили из первого. В первый раз мы попали еще хуже. Две дивизии с тылами. Летом было дело. Немец тогда лез на пролом. Трепал нас здорово. Выходили мы группами. В нашей было около 700 человек. Вывезли раненых. Ну, думаем, все, кончилось наше мучение. А тут опять известие. Снова отрезаны второе кольцо. Собрались мы, остатки. Из 700 человек, может, только половина и осталась. С нами два лейтенанта. Командир пулеметной роты Колегов и Иванов, начальник штаба батальона. Вот бывают же крепкие люди, жизнерадостные, которые никогда не унывают. Счастье тому солдату на фронте, кому в командиры в трудный час такой человек достался. Были с нами и другие командиры, и званием повыше тех лейтенантов. Но они уже губы прострепали. Сами уже не верили, что выйдем. Куда им солдат вести? В плен? А Кулигов и Иванов — живые люди. Командование на себя приняли. «Ребята, мы вас выведем!» Мы сразу к ним. Знаете, как солдат к офицеру льнет, когда кругом дело хреновое? А стоял август, середина. Везде валялись листовки. «Русские, сдавайтесь в плен!» Однажды сели на отдых, сидим. Рядом с нами человек застонал. Смотрю, раненый, мучается. Но не нашего подразделения, чужой. Бросили. А у нашего ротного ординарец был. Чернявый такой, верткий. Не то цыган, не то еврей. Когда вставать стали, раненый за него ухватился. Так тот его отпихнул. Мы вместе с Зыбиным шли. С Туликом. Хороший он был парень, Зыбин. Век его помнить буду. И все это мы с Зыбиным видели. «Саш, — говорит, — давай возьмем. Человек хоть и не наш, чужой, а жалко». Осмотрели мы его. Грудь насквозь прострелена. Легкие пробиты, хрипит. Пена кровавая на губах. Да, думаю, если оставим, пропадет человек. Я ствол минометный нес. Зыбин — лафет. Железки нам достались тяжелые. У Зыбина еще и карабин за плечами. У меня мой ТТ и вещмешок. Мешок я не любил носить. Он у нас с Зыбиным один на двоих был. И мы с ним всегда менялись. Я брал его карабин, а он мешок. Ведем раненого. Несем свой миномет. Раненый меня спрашивает. «Браток, куда идем?» «Не знаю», — говорю. Когда Зыбин его вел, все утешал. «Скоро, мол, скоро выйдем, немного осталось». А все идем, идем, идем. Отставать стали. Тогда он, раненый наш, остановил нас. Дышит уже тяжело, идти почти не может. «Оставьте меня, ребята», — говорит. «Спасибо вам, а то вы и сами отстанете и пропадете из-за меня». А мы с Зыбиным тоже уже из сил выбились. Друг другу в глаза не смотрим, хоть бросай человека. Смотрим, командир взвода идет, младший лейтенант Дмитриев. Я ему и говорю, что, мол, ведем раненого. А минометы тоже не бросишь. «Минометы не бросать», — говорит. «За минометы головой отвечаете. А по поводу раненого идите к начальнику штаба. Что он скажет?» Я подошел к лейтенанту Иванову. «Товарищ лейтенант, мы раненого ведем. У нас миномет, тяжело». Начштаба тут же подозвал бойцов из взвода связи и приказал им взять раненого. Передали мы раненого с рук на руки. А тут и приказ. «Встать! Шагом марш!» Надо было спешить, пока немцы сплошное кольцо не образовали. Взвалили мы на плечи свой миномет и пошли дальше. Прошли еще километра 3-4. Тут и вышли. Смотрим, кухни нас уже ждут. Вперед-то разведка шла. По бокам боевое охранение. Словом, двигались мы, как положено, по уставу. Лейтенанты наши хорошими командиры оказались. Стали нас кормить. Перевязывать. Раненых сразу грузили на повозки и отправляли в тыл. А у связистов, это я запомнил, была белая лошадь. Они вели ее в поводу. На лошади сидел их раненый. Шли они следом за нами. Смотрим, своего раненого. Они садились с коня и погрузили на машину. Я к Зыбину. «Зыбин, ты не видел? Нашего-то погрузили на отправку. Нет, говорит, не видел. Пойду спрошу у связистов. А связистов тех он знал. Еще финскую вместе с ними был. Я с Зыбиным к ним. Где раненый, которого мы вам передали? Спрашивает Зыбин связистов. Помер ваш раненый дорогой? Отвечают. Как помер? Оказывается, не довезли они его 100 метров. Бросили сволочи. Я тогда к начальнику штаба. Так, мол, и так, человека-то оставили. Лейтенант выслушал меня и говорит им. Живого или мертвого, несите сюда, и мне лично доложите. Погнали повозку. Смотрим. Возвращаются с нашим раненым. Живой. Перегрузили мы его на машину. И в тыл. Фамилию свою он называл. Да я не запомнил. Запомнил только, что он мой погодок. С 1916 года. Ленинградец. Вот этого человека мы с Зыбиным спасли. Был у нас в расчете подносчик мин, Лезгин, Еджимамедов. Смелый такой малый. Ребята над ним все бывало посмеивались. Язык наш русский он знал плоховато. Коверкал слова. Вот ребята и передразнивали его. А я защищал. И он меня за это звал отцом. Первым в нашем расчете ранило его. Во время бомбежки. Немцы бомбили беспрестанно. Я в сердцах бронился. Сукины дети, наши сталинские соколы. Летают выше всех, быстрее всех. Такой бой и ни одного нашего самолета. Думал, останусь живой. Первому встречному летчику набью морду. Зарок такой дал себе. И точно, набил бы. Но потом все сразу им и простил. Увидел, как они в одном месте обработали немецкую оборону. Сколько трупов навалили, сколько танков подожгли, машин, сколько орудий и техники исковеркали. И все им простил. Илы, они поработали, горбатые, как мы их называли. Но это было потом. А моего подносчика ранило во время первой же бомбежки. Самолет налетел, мы попадали на землю. А он, падая, рукой ухватился за березку. Осколок так и резанул ему по руке. Да сильно. Самолет улетел. Мы вокруг Гаджимамедова заметались. Крови еще не видели. Первый раненый. Он вскочил на ноги. Потом упал, бьется. Зовет. Отца, отца! Это он меня звал так. Перевязали, отправили в тыл. Больше он к нам в минометную роту не вернулся. Глава 10. Высота смертников. В этой главе собраны рассказы тех, кому выпало драться с врагом под Зайцевой горой. Гора эта находится на Варшавском шоссе между Юхновым и Спас-Деменском. И тот, кто хоть раз проезжал этим старинным трактом, должно быть, видел памятник, где похоронены тысячи погибших здесь советских воинов. Танк на постаменте и 76 мм орудия ЗИС-3. Есть там и музей боевой славы. В сводках 1942-43 годов Зайцева гора фигурировала как высота 269.8. Начиная с зимы 42 года, ее атаковали сразу несколько дивизий 50-й армии одновременно, но взять не могли. Под нее делали подкоп и взрывали. Взрыв был такой мощности, что на несколько километров вокруг сдетонировали минные поля, но снова не могли овладеть ею. Основные бои шли здесь в период неудачной Ржевско-Вяземской наступательной операции 1942 года, когда под Вязьмой погибали окруженные 33-я армия, 1-й гвардейский кавалерийский корпус и 4-й воздушно-десантный корпус. 50-й армии было приказано взять эту высоту и создать плацдарм для встречи прорывавшихся из окружения. Ничего не получилось. Здесь положили больше войск, чем насчитывалось в дивизиях, находящихся во втором Вяземском окружении. Наконец, немцы оставили ее весной 43-го года, почти без боя, спрямляя линию своего фронта и освобождая для переброски под Орел и Курск свои дивизии. На могильных плитах у памятника долгое время значились не фамилии погибших бойцов и командиров, а название подразделений – огромный список. В народе Зайцеву гору называли высотой смертников. Половина из них – калужане, потому что маршевые роты и батальоны, которые формировались в Калуге и окрестностях, тут же бросались в бой, именно под высотой 269.8. Здесь пытался пробиться из-под Вязьмы, окруженный в марте 1942 года, 4-й воздушно-десантный корпус. Названия окрестных сел – Фомино, Калугово, Цветовка, Синенка, урочище Шатино болото – для многих ветеранов звучит как пароль. В марте-апреле 1942 года наш 58-й запасной стрелковый полк 50-й армии генерала Болдина стоял в Калуге, формировался. Зачислен я был в роту связи. Экипировали нас не сразу. Я долго еще ходил в своем черном студенческом пальто. С месяц даже воевать пришлось в нем. А потом выдали гимнастерку, шинель и ботинки непомерно большого размера. Винтовку тоже выдали не сразу. У меня кроме двух гранат F1 личного оружия долго не было. В конце апреля ночью нас погрузили в эшелон, а на рассвете мы уже разгружались на каком-то полустанке, неподалеку от станции Борятино. На передовую прибыли на следующий же день. С неделю простояли во втором эшелоне, продолжали изучать оружие и телефонную аппаратуру. Оружие мы только изучали, а выдать нам его не выдавали. Я был зачислен в первый батальон 1130-го стрелкового полка 336-й стрелковой дивизии, связистом. Наша рота размещалась в рощице, которая была буквально вырублена снарядами и минами. Однажды мы шли опушкой, и кто-то из командиров сказал: «Ну, вот она и есть Зайцева гора, видите? Немец на ней крепко сидит». Впереди огромный холм. Вот уж действительно, гора-то гора. Оттуда изредка постреливали пулеметы. Иногда вдруг доносились торопливые хлопки минометов. И тогда в глубине горы начинали рваться мины. Это наши минометчики пытались подавить огневые точки немцев. Ночами мы подтаскивали снаряды и мины к передовым позициям. Боеприпасы носили из тыловых складов. Я ходил на подноску два раза. Берешь две мины для полкового миномета калибра 122 мм, перевязываешь их за хвосты веревочкой, перекидываешь через плечо и дуешь к передовой. Позади нас, примерно на 5-6 километров, простирались обширные торфяники. Весной они превратились в сплошное болото. Вот в глубине этого болота и находились наши склады. Пройти к ним можно было только пешком. Так что на себе таскали и боеприпасы, и продовольствие, и всякое другое снаряжение. С Зайцевой горы, с тех проклятых холмов вокруг, которые тоже были заняты немцами, все прекрасно просматривалось и простреливалось. Поэтому днем на подноску не ходили, только ночами. Но и немцы были не дураки. Днем пристреливали тропинки. В бинокль они были хорошо им видны. Вечером не было тропинки, а утром она вдруг появилась. Вот их и пристреливали. А ночью, когда мы шли с минами и ящиками, вдруг открывали пулеметный и минометный огонь. Так что потерь у нас было много. На Варшавке дело было. Мы возвращались из разведки. 10 человек ходили через линию фронта. Армию Ефремова искали. 33-я тогда выходила из-под Вязьмы, а нам, разведчикам, приказ встречать выходящих и выводить их по безопасным коридорам сюда, на позиции нашей 50-й армии. Никого мы не встретили. Четверо суток бродили по лесам, заходили в деревни, спрашивали. Нет, никто не приходил. Как потом оказалось, Ефремов выходил северо-западнее нашего участка. Однако я не к тому. Стали мы возвращаться, и на выходе уже случай у нас такой вышел. Самое опасное — перейти в Варшавку. По шоссе часто передвигались немецкие патрули, легкие танки или бронемашины с пулеметами. Попадешь на такой патруль. Крышка! Варшавку решили переходить рано утром. За две недели до этого днем напоролись на пулемет. Стали переходить и попали. Троих в плащ-палатках принесли. Дождались, когда рассветать начнет, когда самый сон, и побежали. Бежим. Вот уже противоположная обочина в двух шагах. А оттуда подхватывается такая же группа. Человек 10, немцы. И нам навстречу. Тоже, видать, разведка. Из нашего тыла возвращались. Я своим. Назад! Немцы тоже что-то закричали. Мы назад прыгнули, они тоже. И один немец в попыхах замешкался и к нам попал. С перепугу не туда прыгнул. Лежит ни живой, ни мертвый. Молчит. Мои ребята его воспитками да из траншеи выпихивают. К своим, мол, беги. Как он блеснул туда через дорогу. Да с криком. Ребята засмеялись, так и грянули все разом. Слышим, и немцы за дорогой гогочут. Ладно, без стрельбы обошлось, и то хорошо. А расходиться все же как-то надо. С минуты на минуту патруль может появиться. Смотрим, немец один встал, автомат за спину закинул, кричит. «Иван, ты правее, я левее!» Слышим, зашумели, и вправду левее поползли. Только спины из кювета виднеются. Тогда я своим рукой махнул. Выходить правее. Не обманули. Пулемета там ихнего не оказалось. Шоссе мы перешли благополучно. Никого на этот раз не потеряли. Так и разошлись. Под Зайцевой горой мы простояли всю зиму 42-го года. Стояли во втором эшелоне. Тем и занимались, что снаряды и мины к передовой по болотам потаскивали. А весной, когда уже стало подтаивать, нас перебросили в первый эшелон. Мы обрадовались. В первом эшелоне кормились значительно лучше. Нам, взводу связи, досталась залитая водой траншея и блиндаж. Блиндаж низкий, в нем можно было только сидеть. Холодно. Занавесили мы вход плащ-палаткой, затопили буржуйку. Стало тепло, даже жарко. «Давайте, братцы, кипяточку поставим!» — предложил кто-то. А правда, от жары сильно пить захотелось. Я крайним к выходу сидел. Взял пару котелков, вышел, зачерпнул из ближней лужи. Вода вроде чистая. Никто не забраковал мою воду. Мы тогда на кипяток воду из луж да из воронок и брали. Прокипятишь и готово. Утром, когда рассвело, выбрался я из блиндажа и вижу. В луже, где я брал воду, вытаил немец. Видно, он тут еще с зимних боев лежал. Я оторопел. Тем временем выбрался из блиндажа и весь наш взвод. Стоят, тоже немцы разглядывают. Кто-то из ребят вроде как в шутку спросил. «Антипов, а ты ночью не из этой ли лужи воду брал?» Все засмеялись. «Из этой, говорю». Вначале мой ответ тоже приняли за шутку. А потом, когда я подтвердил, эх, что тут поднялось, кто побежал два пальца в рот совать, кто заматерился. Но потом успокоились и разбрелись по траншее. А я стоял и смотрел. Немец распух, лицо синее, пилотка к волосам примерзла. Так я в первый раз на фронте увидел врага. Под той же Зайцевой горой, где-то возле Фомина, есть лесок. Так, небольшая совсем рощица. На карте она имела форму березового листа, и росли там одни березы. Местные жители называли ее «Рощей сердца». Из рощи немцев выбили не мы. Здорово их там потрепали. Мы сменили батальон, дравшийся за эту рощу. Сменили мы их, и тут же попали под немецкую контратаку. А дело было так. Заняли мы позиции рано утром. Еще и не рассвело как следует. Немцы, видимо, не заметили, что произошло в окопах, только что ими оставленных. И уже в полдень начали сильный минометный обстрел. Лупят и лупят по нашим траншеям. По НП. Головы не высунуть. На это-то они и рассчитывали. Их пехота тем временем подползла и кинулась на нас. В некоторых местах ворвались в траншею. Началась рукопашная. Мы, связисты, должны были постоянно поддерживать связь с ротами. я находился на НП первой роты, в шагах в 50 от первой траншеи. Там впереди поднялась такая стрельба, такой гвалт, крики, стоны, что и непонятно было, что там вообще происходит. Соединяюсь по телефону с соседней ротой. Связист, сосед по фамилии Заика, кричит: «Я тоже один, командиры ушли в траншею, кругом немцы, что делать не знаю». «Ага, думаю, значит и у них то же самое, все перепуталось. Наши ушли вперед, а немцы прорвались сюда. Кто кого окружил, непонятно». «Держи связь, Заика», — говорю я соседу. «Наше дело — связь». И вдруг связь прервалась. Обрыв. Я забеспокоился. Мои товарищи в траншее насмерть бьются, а я тут связь не могу обеспечить. Сейчас, думаю, придет командир роты и скажет: «Что ж ты, Антипов?» Я выскочил из блиндажа, побежал. Пули так и вжикают, землю кругом долбят. Недалеко я пробежал. Вижу, вот он, обрыв. Зачистил кончики провода, соединил. И тут слышу, где-то совсем рядом бьет пулемет. По звуку вроде не наш. Огляделся. На блиндаже НП соседней роты залегли двое немцев и ведут огонь из ручного МГ. Стреляют не в глубину нашей обороны, а вдоль траншеи и в сторону нейтральной полосы. Бой шел уже там. И они, считай, стреляли в спину нашим и по флангам. Самый опасный огонь. Я потянулся за автоматом и вдруг вспомнил, что в попыхах оставил его в блиндаже. Пополз за автоматом. Ползу и думаю: Заику убили, вот почему он не вышел на обрыв. Приполз на свой НП. Так и есть. Автомат мой лежит возле телефонного аппарата. Перезарядил полный диск. Но прежде чем ползти назад к НП соседней роты, решил проверить, действует ли связь. Ушам своим не поверил. Заика ответил. «Заика!» — кричу ему. «На твоем блиндаже немцы сидят!» «Слышу!» — отвечает. «Из пулемета лупят!» «Сейчас я подползу и дам очередь из автомата!» «Давай!» — говорит. «Отвлеки их! А я попробую выползти и гранату кинуть! У меня граната есть! В руке ее держу, на всякий случай!» Но в это время земля вздрогнула, воздух над рощей раскололся, и все поплыло. Гул, скрежет, ударила наша тяжелая артиллерия. Кто-то из офицеров батальона вызвал огонь на себя. Дым удушливый, едкий, заползает всюду, и вскоре в блиндаже стало нечем дышать. И вдруг все стихло, только изредка в отдалении постукивали пулеметы. Так ночью стреляют на передовой дежурные для острастки, да возле нашей траншеи стонали раненые. Чуть погодя в землянку, валился командир роты. Вид у него был такой: немецкий автомат на шее, свой ТТ без кобуры, заткнут прямо под ремень на животе, лицо черное от копоти и грязного пота. Отдышался, хлебнул воды из котелка, сплюнул. «Что у тебя за вода? Кровью пахнет!» «Какую еще, думаю, кровью? Недавно пил, вода как вода!» А глаза у него так и бегают. Никогда его таким не видел. Выругался и спросил: «Связь есть?» «Так точно», — отвечаю, — «есть связь!» Вечером собрались командиры взводов, стали подсчитывать потери и трофеи. Немцев возле нашей траншеи и на нейтральной полосе оказалось мало. Они, уходя, своих утаскивали, и раненых, и мертвых. Мы же потеряли многих. Кое-кого немцы увели в плен. На завтра в репродуктор с той стороны наши пленные стали кричать: «Петь, переходи к нам, сдавайся и переходи! Нас тут покормили! Завтра в тыл пойдем работать, переходи! Хватит воевать, навоевались!» По репродукторам на звук били наши минометы. Но попадали редко, потому что немцы ловко их маскировали. Воевал я с марта 42 по май 45. Долгая у меня война была, но боев страшнее, чем под Зайцевой горой, не видел. Помню, подвели нас к ней. Несколько суток, ни крошки во рту. Окопы рыть нельзя. Под снегом болото, хлябь. В снег зароешься и сидишь. а снег от пули не защита. Но снег был глубокий и мороз, а мы в ботинках и обмотках. Холодно, невыносимо. В снегу, в норе своей, надышал так, что сверху закапало. Внизу настелил еловый лапник. И до того у меня ноги замерзли, что терпения уже нет никакого. Что делать? А перед нашими позициями убитые лежат. До нас в этом снегу другой полк стоял. Почти весь полег в атаках. Людей поднимали и поднимали, пока некого уже было поднимать. Прямо перед моей норой, гляжу, лежит боец в валенках. Валенки добротные, в мою сторону так и торчат из-под снега. Дождался я ночи и пополз к нему. Стащил с него валенки. А что делать? Не умирать же от холода. Дивизии, которые до нас шли под Зайцеву гору, обмундированы были прекрасно. Это были полнокровные дивизии. Помню, когда мы стояли на втором эшелоне, в ночь к горе дивизия идет. К обеду следующего дня одни раненые возвращаются, битые-перебитые. Мы им: что-то вас, ребята, мало? А они: остальные в Шатином болоте остались. Будьте оно трижды проклято! Сбросил я свои ботинки, переобулся в валенки убитого. То-то и отогрелся. Убитые лежали перед нашими норами плотно. Через 5-7 шагов, иногда друг на друге, все поле перед нами в трупах, как в том поле у князя Игоря. Поле, поле, кто тебе поле, так костьми усыпал. Пехота под Зайцевой горой долго не воевала, если наступали, то через несколько дней или ранен, или убит. Смотришь, рота пошла в атаку. Пошла, пошла. Мы, минометчики, поддерживаем ее огнем. Чуть погодя откатились. Немцы ударили изо всех стволов. У них там оборона сильная была и грамотно расположена. Откатилась наша рота, а в ней уже и взвода нет. Да и те переранены все. В крови, в бинтах. И меня ранило под Зайцевой горой. 2 раза. И оба раза я лечился в госпитале, в Калуге. Однажды под Кировом чуть не попали в плен. Киров — районный городок недалеко от Зайцевой горы. Намечалась операция по взятию языка. Пришел комбат и начал нас распекать, что 3 суток не можем взять языка. А приказ уже вышел, чтобы не посылать в разведку тех из бойцов и сержантов, чьи семьи были на оккупированной территории. А у нас почти все смоленские да витебские. Несколько раз наши группы пытались перейти линию фронта, но всякий раз эти попытки заканчивались стрельбой на нейтральной полосе и потерями. Пойдут 10-12, а вернутся 6-5, и 2 еще раненых на плащ-палатки тащат. Комбат тогда в сердцах и говорит: «Тогда сами идите!» Мы пошли. 4 лейтенанта. Савченко, Кушнеров, Клепсков и я. Я к тому времени уже старшим лейтенантом был. Пошли лесом. Стоял июль 1942 года. Идем. Вдруг слышим разговор где-то совсем рядом. Немцы разговаривают. Смотрим, а у них там линия окопов, передний край. А нам саперы сказали, что у них тут разрыв, окопов нет. Значит, успели выкопать. Еще бы чуть-чуть, и мы попали бы им в руки. Тут у меня, правду скажу, сердце ёкнуло, задрожало. Мы залегли и ползком назад. Ох, как мы ползли! Быстро, не поднимая голов. 100 метров ползли без остановки, откуда только сила бралась. Встали потом в лощинке, ноги трясутся. Страх у всех в глазах. Страх нас и спас. Потом, когда отдышались, начали друг над другом смеяться. Выяснять, кто быстрее полз. В конце апреля один из стрелковых батальонов нашего 112-го стрелкового полка с тяжелыми боями форсировал по льду небольшую речушку. Название ее не помню. Это где-то недалеко от станции Борятина, нынешней Калужской области. Батальон захватил небольшой плацдарм и закрепился на нем. Но вскоре потеплело, и речка разлилась, пошел лед. Немцы решили воспользоваться тем, что батальон оказался отрезанным от основных сил, и стали подтягивать к плацдарму свежие силы. Решили сбить наши роты в разлившуюся реку. Наше командование тоже не дремало. Переправили на плацдарм еще одну стрелковую роту и минометный взвод. Решено было доставить туда и одну противотанковую пушку с орудийным расчетом. В этом расчете состоял я, водителем полуторки, которая и таскала пушку. Нашим на плацдарме нужна была хотя бы одна пушка на случай танковой атаки. Как на тот берег переправить пушку? Только по мосту. Но мост тот находился на нейтральной полосе между укреплениями немцев и траншеями нашего полка. Его охраняли немцы. Ночью разведчики пробрались к мосту, тихо сняли охрану, подали нам условный сигнал. Поехали. Когда я подвез пушку с расчетом к мосту, то увидел, что настил весь под водой. Вода залила его примерно на полметра. Вода со льдом шла поверху. Кое-где торчали столбики, остатки перил. Артиллеристы спрыгнули с кузова и пошли впереди машины. Я видел, как они иногда проваливались по пояс в ледяную воду. Нужно было определять края настила. Наконец выстроились в две шеренги, и я проехал между ними. Но возле самого берега из настила вымыло и унесло два бревна. Передние колеса сразу провалились. Что делать? «Ребята, — говорю, — быстро давай бревна!» Бревна тут же принесли, подсунули под колеса. Я поддал газу, проскочил. Пушка тоже прошла благополучно. Но немцы услышали нашу возню, открыли огонь. Стреляли они из автоматов, из перелеска. Наши разведчики, которые снимали охрану, тут же ответили им. Мы тем временем проскочили в расположение батальона. А там, возле моста, поднялся настоящий переполох. Немцы окончательно опомнились, осветили мост ракетами и начали кидать мины. Потерь у нас не было. Через несколько дней, как и ожидалось, на плацдарме был бой. Немцы атаковали, но батальон выстоял. А вскоре речку форсировал и весь полк. Батальон во время форсирования полком речки вел заградительный огонь. Стреляла и наша пушка. В армию я был призван после освобождения моей родной Калуги. 2 марта 1942 года призвали. Нас быстро в Калуге же сформировали. И весь стрелковый полк сразу же бросили под Зайцеву гору. Через 18 дней полк был уже в районе деревни Сининка на передовой. Звание мое в то время было младший сержант. Воевал я в минометной роте 50 мм минометов. И вскоре меня ранило. Осколок вошел в поясницу. В госпиталь отправили в Калугу. После госпиталя попал на курсы младших лейтенантов. Через 2,5 месяца мне было присвоено первое офицерское звание. Нас, младших лейтенантов, срочно отправили на фронт. И опять Зайцева гора. Командовал взводом ротных 50 мм минометов. Стреляли они всего на 800 метров. Для того, чтобы дотянуться до целей, необходимо было подводить позиции своих самоваров как можно ближе к траншеям нашей пехоты. Иногда стреляли прямо из их окопов. Взвод мой был придан стрелковой роте. Мы и в обороне вместе, и в наступлении. А было как? Начинаем огонь. Немцы тут же засекают нашу позицию. И все мины и снаряды наши. Всю зиму 1942-43 года наш 1320-й полк 413-й стрелковой дивизии находился в обороне под Зайцевой горой до 11 марта 43 года. День памятный. В тот день противник начал покидать позиции на Зайцевой горе и отходить. Отходили немцы без боя, оставляя заслоны. Мой минометный взвод находился в то время километрах в 10 от Зайцевой горы. Есть такая деревня, Новая Роща. Вот там мы 11 марта и стояли. Там были наши траншеи. Там мы держали оборону. В боях под Новой Рощей мне присвоили звание лейтенанта, и там меня снова ранило пулей в руку, и опять в Калугу. Бои шли не только на Зайцевой горе, вокруг на десятки километров тоже все гудело. А Зайцева гора почему такое внимание привлекала? Да потому что дорога через нее проходила, по самой высоте, через горб, так и перехлестывала. Варшавское шоссе. Вот и схватились за этот горб, как безумные. Сколько народу положили. Глава 11. Бои под Сухиничами. В середине августа 1942 года немцы предприняли довольно мощное наступление из района Болхова в направлении на Калугу. Тем самым они ослабляли удар наших войск в районе Ржева. Началась операция «Смерч», о которой мало что известно в военной историографии. Противник планировал выйти танковым клином в район западнее Юхнова и отсечь советскую группировку, находящуюся в районе Сухиничей. Наступление ввела 2-я танковая армия вермахта, 11 дивизий, в том числе 2 танковых и 1 моторизированная. Всего до 400 танков. Штабом Западного фронта предпринят был встречный удар силами 16-й, 61-й армии и 3-й танковой армии. Наступление советских войск началось 22 августа. Так как существенных результатов эта операция не принесла ни одной из сторон, и в мемуарах советских маршалов, и в дневниках и записках фельдмаршалов вермахта эти операции охарактеризованы как сковывающие. А еще вспоминается бой под Холмищами, это за Сухиничами, летом 42-го года. Утром чуть свет переправились через наведенный саперами мост, растеклись по пойме. Хорошо, от речки поднимался туман, долго помогал нам оставаться незамеченными противником. Связь уже была установлена, связисты поработали до нас. Нам предстояло установить связь с ротами. Командир взвода связи Хабибулин, татарин, страшный матерщинник, приказывает мне: «Антипов, бери с собой 2 связистов, иду с 1-й ротой». Батальон должен был атаковать высотку, ржаное поле за речкой. Ох уж эти высотки! И вот роты поднялись и с криками «Ура!» кинулись к высотке. Мы, связисты, следом тянем связь. Ударили немецкие пулеметы и минометы. Минометы били так интенсивно, что казалось, мины падают прямо на спину. Под таким сильным огнем продвигаться дальше было нельзя. Залегли. А попробуй не залечь. Мы втроем ползем, катушку тянем. Вдруг рядом взрыв. Гляжу, солдата моего, ползущего впереди, нет. Одни обрубки ног в ботинках. Лежат, дымятся. Ползем дальше. Мины стали рваться еще чаще. Ползем через убитых, через раненых. Жара, пыль, смрад, пить хочется. А у меня еще с зимы штаны ватные. Упарился я в них, спасу нет. Правда, ползать в них было все же удобнее, не так больно коленкам. На КП роты я приполз уже один, связь наладил. Ротный по фамилии Терешин, с ним ординарец. Подняли они снова бойцов в атаку, и снова ничего не получилось. Вскоре ротный вернулся, стал докладывать комбату. «Много убитых, много раненых, пулеметы бьют так, что головы нельзя поднять». А комбат, видать, другую ему песню поет. Гляжу, ротный сморщился, и уже тише в трубку. «Задачу понял!» «Да понял я задачу! Сейчас попытаемся еще раз!» «Политруки последний взводный! Встанут по флангам!» «Поведу сам!» «Да, сам!» «Если и на этот раз ничего не выйдет!» «В следующую атаку поднимать будет уже некого!» И ушел ротный. «Слышу! Поднялись!» Закричали. Загрохотало опять, и опять ничего не вышло. И тут прервалась связь. Я хотел послать солдата, который приполз к тому времени на КП 1-й роты, мне в помощь. Но он был ранен, сидел возле аппарата и смахивал со лба сгустки крови. Появился Хабибулин, выругался и сказал: «Черт с ней, со связью! Кому она теперь нужна? Лучше принеси попить!» Ротный тоже приполз, молча сел в углу, бледный, ничего не говорит. Хабибулин мне убила, мол, и политрука, и последнего лейтенанта, и бойцов много на поле оставили. А день уже клонился к вечеру. Пополз я по стежке в лощину. Еще когда перебирались сюда, приметил я, что там бочажок есть, вода. Возле бочажка лежит убитый солдат. Кровь от него розовым пятном в воде расплывается. Ладно, думаю, хоть и с кровью, а напьюсь. Сил больше нет, жажду терпеть. И командирам котелок принесу. Из-под немца пил, а этот же свой. Напьюсь. И тут, с другой стороны, к бочажку подбежал наш солдат, опередил меня, нагнулся к воде с котелком. Выстрела я не слышал, только увидел, как у него изо лба над бровью ударил фонтан крови. Я сразу отпрянул назад. Снайпер, видимо, уже пристрелял это место. Теперь он ждал меня. Я вернулся на КП ни с чем. Доложил, что снайпер бочажок стережет. «Черт с ней, с водой!» — сказал ротный. «Надо получше окопаться!» Но куда там окапываться? За день вымотались так, что прилегли в неглубокие свои ровики, отрытые наспех еще утром, и уснули смертным сном. Сколько мы спали, сказать не могу. Может, минуту всего и спали, а может, и полчаса. Проснулись от грохота и крика. Залп немецких минометов был настолько мощным, что казалось, вот-вот нас вытряхнет из наших ровиков. Одна мина попала в самый край моего бруствера. Еще бы несколько сантиметров, и конец. «Хабибулин!» — закричал ротный. «Давай скорее пулемет!» Тот заматерился, откуда-то выкатил станковый пулемет и принялся вместе с Терешиным устанавливать его на бруствере. А немцы уже пошли в атаку. Вначале заорали где-то слева, замелькали воржи. Ротный бил по каскам на голоса короткими очередями. Когда они выбегали на чистое, делал длинную очередь. Немцы падали, откатывались, затихали. Раненые уползали в рожь. Он их не трогал. Другие лежали и громко стонали. За ними выползали санитары и утаскивали их. И этих он не трогал. Но через некоторое время опять слышались крики команд, и немецкая цепь вырастала во ржи и шла на нас. И снова Терешин останавливал их. В соседнем ровике я нашел ручной пулемет Дегтярева. Попробовал. Пулемет был исправный. Я начал стрелять в другую сторону, потому что немцы после нескольких безуспешных атак стали обходить нас. Теперь мы поменялись с ними ролями. Они наступали, а мы резали их из пулеметов. Отбили очередную атаку. Стало тихо. «Покурить есть?» — спросил Хабибулин и выругался. Такая уж у него была привычка. «Нету, товарищ лейтенант!» И он снова выругался. День прошел так быстро, что мы и не заметили, как стало темнеть. И снова немцы заорали во ржи. Оттуда веером полетели трассирующие пули. И на этот раз мы положили их. Диск в моем Дегтяре опустел, а зарядить его было уже нечем. «Все, товарищ лейтенант!» — доложил я Терешину. «Патронов больше нет!» «Бросай свой пулемет и иди ко мне! Держи ленту, чтобы не захлестывало, а то сейчас опять пойдут!» Когда совсем стемнело, кончились патроны и в станкаче. Хабибулин пополз по окопам, но вскоре вернулся, сказал, что ничего не нашел, и выругался. К счастью, немцы больше не атаковали. Видимо, тоже выдохлись. Ротный вынул из Максима затвор, поднялся и, ничего нам не говоря, пошел к переправе. Немного погодя, решили уходить с позиций, и мы с Хабибулиным. Никому тут уже наша связь не нужна была. Зачем мертвым связь? Лейтенант Хабибулин шел к переправе и всю дорогу матерился. Он ругал нашу артиллерию за то, что не поддержала нас ни перед первой атакой, ни потом, когда стало ясно, что если не подавить, немецкие пулеметные точки и минометные батареи высоты нам не взять. Ругал комбаты и ротных за то, что, несмотря на потери и всю бесполезность атак, они снова и снова поднимали людей. Мост, который еще ночью перед атакой навели саперы, оказался цел, но немцы его простреливали. Немецкий пулеметчик пристрелял свой машинен-гевер, видимо, еще днем, когда наши ребята из соседних рот после первой неудачной атаки и сильной контратаки немцев валом валили на ту сторону. Каждые две минуты длинная очередь прошивала темноту и пространство над настилом. Две минуты и очередь. Пули по воде, чок-чок-чок. Первым пробежал Хабибулин, матернулся и побежал. Слышу, уже на том берегу матерится и меня зовет. Я пропустил одну очередь, другую, третью. Не могу от земли оторваться, и все тут. Что со мной сделалось, не пойму. Я чувствую, что не владею собой. Страх какой-то напал. В окопе, когда из дегтяря стрелял, когда немцы были совсем рядом, такого страха не чувствовал. Руки-ноги, конечно, и там тряслись, но не до такой степени. Хабибулин лежит на том берегу и уже матерится так громко, что, кажется, и немец его слышит. Теперь он и немецкого пулеметчика материл, и меня вместе с ним, и наших саперов, что не там переправу навели, что слишком видное место, и с немецкой стороны хорошо простреливается. Ладно, думаю, двум смертям не бывать, одной не миновать. Подождал, когда простучит следующая очередь, вскочил и побежал, что было духу. На середине моста споткнулся и чуть не упал. И только соскочил на берег, сунулся за бугорок. Его я еще издали присмотрел. Пули зачмокали по воде, пронеслись над головой. Хабибулин мне: «Что ты так медленно бежал? Ранен, что ли, а? Так твою перетак, еле ноги переставлял». «Да нет», — говорю, — «не ранен, я быстро бежал». «Где быстро? Чуть под пули не попал. Мать твою, куда попало?» Видать, бежал я, правда, не так резво, как бегают, когда жизнь надо спасать. Ноги заплетались, вот и споткнулся на ровном месте. А мне казалось, что в жизни своей я не бегал так быстро, как на том мосту под холмищами. Мост никто не охранял. В деревне мы нашли своих. Оказывается, они еще днем отошли за речку. Приказ был на отход, а мы приказа не знали и держались, пока были патроны. Вот что значит на войне потерять связь. Но с другой стороны, мы прикрыли отход батальона на ту сторону речки. Вот немцы и рассвирепели, когда увидели, что роты отходят. Не дали мы им перебить наших ребят на мосту, на переправе. Утром мы выступили в сторону Сухиничей. В Сухиничах в бару нас построили. Зной, хвоей пахнет. Комбат прошел вдоль строя. Лицо у комбата серое, осунувшееся. Со всеми поварами, писарями и разными хозяйственными службами в батальоне осталось 25 человек. Взвода и того нет. Вышел командир полка, майор Хахай. «Спасибо, хлопцы, за атаку. Наша задача была отвлечь силы немцев на себя. Судьба фронта сейчас решается не здесь, а на южном участке. Есть сведения, что после вчерашней атаки противник перебрасывает сюда дополнительные силы. Это означает, что свою задачу мы выполнили». «Мы молчим», — помолчал и комполка Хахай, а потом вдруг и спрашивает: «А кто это, хлопцы? Вчера на краю поля столько немцев навалял». Вышел лейтенант Терешин, вышли мы с Хабибулиным. Терешин, как старший по должности, доложил, как было дело. Комполка подошел к нему, поцеловал и сказал: «Спасибо, сынок, храбро воевали». Обнял и нас с Хабибулиным. «Вот и все нам награды за тот бой. Ладно, хоть живые остались». Вот почему мы наступали без артиллерии. Отвлекающий маневр. Мы потеряли почти всех ребят, которые выжили под Фомином. После ранения и госпиталя я вначале попал в 20-й запасной автополк в город Горький. В запасном полку кормили плохо, а на фронт не брали. Дело в том, что из госпиталя меня выписали как негодного к военной службе. В полку же держали потому, что ехать мне было некуда. Местность наша была еще оккупирована немцами. Вижу, дело плохо, доходить стал. Надо что-то придумывать. И тогда я порвал свои документы о непригодности и пошел в военкомат. Так я попал в противотанковый истребительный полк. Полк имел на вооружении 76 мм орудия. Прибыли под Медынь. Между Медынью и Юхновом в мае-июне мы стояли на танкоопасных участках фронта. Немец стоял за Угрой. Наш полк относился к резерву главного командования. Под Медынью мы стояли вместе с частями 33-й армии. На позиции, помню, выезжали просчетно. Выйдем, отстреляемся и обратно. Немцы тут же засекали наше орудие и открывали ответный огонь. И многие расчеты вместе с орудиями погибли, так и не выбравшись с позиций. Вскоре полк перебросили под Холмищи. Это неподалеку от Ульянова, нынешней Калужской области, между Ульяновым и Думиничами. В районе Ходькова и Попкова две наши дивизии пошли в наступление. Атаковать начали рано на рассвете. К вечеру бой закончился, выдохлись. Ходькова стояла на возвышенности, там окопались немцы, а снизу, от реки Рассеты, наступала наша пехота. И попали пехотинцы на минные поля, не прошли, завязли, залегли, а немцы начали засыпать их минами из минометов. Здоровье мое в то время было еще слабое, и меня определили писарем в штаб полка. Вечером штаб нашего артполка расположился в Холмищах во враге. Долго не спали, атака прошла неудачно. Наступила ночь. Ночь с 11 на 12 августа выдалась теплая, тихая. Наш начальник штаба, майор Грель, его помощник, лейтенант Пирогов, и я сидели до самого утра, разговаривали, прислушивались. Нет, все было тихо. Уснули только к утру. Сквозь сон послышался гул. «Самолеты!» Лейтенант поднял край плащ-палатки, выглянул наружу и сказал: «Хейнкели прямо над нами! Сейчас начнется!» И началось. Самолеты каждый раз пикировали, прежде чем сбросить бомбы. Мы стояли возле выхода из землянки и время от времени выглядывали наружу. В Холмищах и в стороне позиций наших батарей все дрожало, все там заволокло пылью и гарью. Прервалась связь со второй батареей, видимо, где-то перебило провод. Майор Грель приказал мне срочно бежать во вторую батарею и передать приказ сменить огневую, выдвинуться на запасную позицию. Запасные огневые позиции были оборудованы на краю поля, в зарослях бурьяна. Именно там предполагалось основное направление наступления немецких танков. После вчерашней нашей неудачной атаки мы ждали контратаку. Я побежал по деревне. По деревьям был протянут провод. Он вел во вторую батарею. Одна бомба разорвалась совсем близко, и меня сбило с ног взрывной волной. Счастье мое, что ни один осколок не задел меня. Вторая батарея стояла на своих позициях. Орудия были хорошо замаскированы. Потерь тут не было. Передал им приказ начальника штаба. Они тут же кинулись к орудиям, начали выкатывать их из ровиков. Только вернулся в штаб, лейтенант Пирогов дает мне новый приказ со штабной машиной срочно перебраться в деревню Вяльцево. На передовой в это время стоял сплошной гул. Уже нельзя было разобрать разрывы отдельных снарядов. Огонь вели и наши, и немцы. Вскоре немцы, как и предполагалось, пошли в атаку. Танки. За ними бежали автоматчики. Немецкие снаряды уже рвались и в деревне. Наша машина стояла в сарае. Снаряд разорвался неподалеку. Он угодил прямо в дом, проломил стену и разорвался внутри. Из пролома повалил дым. Шофер быстро завел машину и вывел ее из сарая. Я вскочил в кабину. Дорога от Холмища и до Вяльцева — сплошные воронки. Мы с трудом объезжали их. Немцы нас, видимо, заметили, потому что снаряды начали рваться то справа от машины, то слева. Однажды налетел немецкий истребитель, дал очередь, но не попал. Нашей авиации в небе не было. Кое-как добрались мы до Вяльцева. На краю деревни стоял новый колхозный скотный двор, построенный буквой «Г». Неподалеку, почти посреди улицы, старая плакучая береза. Ее ветви опускались чуть ли не до самой земли. Вот под эту березу мы и загнали свою машину. Замаскировали ее так тщательно, что невозможно было разглядеть из близкого расстояния. Ближе к вечеру в Вяльцево вошла конница. Кавалерийский полк шел к Холмищам. В Вяльцеве конники остановились попоить лошадей. А тем временем в небе показалась рама. Корректировщик полетал и пропал. Мы с шофером сразу сообразили, если рама засекла нашу конницу, то скоро жди бомбардировщиков. И точно. Кавалеристы на передовую не торопились, из Вяльцева уйти не успели, когда налетели самолеты. Самолетов было много, не меньше 20. Мы с шофером забежали в скотный двор. В деревне стоял переполох. Самолеты пикировали. Кажется, это были те же самые бомбардировщики, которые бомбили Холмищи. Мы метались по скотному двору и не знали, что делать. Бежать под бомбы? Сидеть здесь и ждать, когда нас завалит очередным взрывом и бревнами? Самолеты вскоре отбомбились, постреляли из пулеметов и улетели. Мы вышли из скотного двора и побрели, куда глаза глядят. Перешли улицу, а там огородами и коноплянником пробрались к овражку. Во овражке были вырыты землянки, в них прятались местные жители. Сразу, как только появилась рама, они побросали дома и прибежали сюда. Они уже знали, что рама просто так не летает. Только тут мы пришли в себя, огляделись, поняли, что живы и находимся среди своих. А самолеты снова налетели на деревню. Мы потом пошли туда, надо же было машину поискать, и увидели страшную картину. Вся улица была завалена рваным мясом, людское перемешано с конским. Подошли к березе, она была невредима, шли и вниз не глядели, только чувствовали, что ступаем по-мягкому. Сквозь дым едва проглядывало солнце, оно уходило за горизонт, день заканчивался. Из штаба полка прибыл вестовой, посмотрел на меня как-то странно, спросил о чем-то. Я уже и не помню ни то, о чем он меня спрашивал, ни того, что я ему отвечал. Помню только, что он расстегнул свою полевую сумку и поднес к моим глазам зеркало. Я посмотрел в зеркало и не узнал себя. Вся голова моя была белая. Мы переехали в Медынцево, затем в лес неподалеку от Дубны. От Медынцево до Дубны сплошная траншея, окопы, все занято нашими бойцами. Ночь мы провели в лесу, ночью было спокойно. В 8 утра, как по расписанию, на опушке леса начали рваться снаряды. Мы пробрались к опушке и увидели, по полю через нейтральную полосу, в шахматном порядке, к нашим траншеям ползут немецкие танки. Направление они держали на Дубну и вели огонь из своих орудий. Мы видели, как они подошли к окопам наших стрелков, как утюжили их. Впереди танков пикировали немецкие самолеты. Видно было, как наша пехота бросала траншею и откатывалась к Дубне. Бойцы бежали к оврагу. Вот, добежали, повернули вдоль ручья, к деревне. Деревня та называлась, как мне помнится, Панёва. Поступил и нам приказ отходить через Панёва к деревне Глинная. Но и в Глинной мы не задержались. Переправились через Жиздру. За Жиздрой речка Медведка. На той речке, помню, мельница стояла. Деревня, в которой мы остановились, называлась Богданово-Колодези. Стали проверять личный состав, материальную часть. вышла половина личного состава нашего артполка. В полку осталось одно орудие, сержанта Балашова, и ни одного снаряда. Полк дрался отчаянно. Наибольшие потери понес от налетов авиации. Многие расчеты вместе со своими командирами погибли на огневых позициях от прямых попаданий авиабомб. Вторая батарея, стоявшая против танков, была полностью уничтожена. Никто из личного состава этой батареи не вышел. Ребята из взвода управления рассказали, как погибло последнее орудие второй батареи. Когда расчеты уже погибли, комбат подполз к последнему уцелевшему орудию, потащил к нему несколько ящиков снарядов. Три танка шли на орудие. Он сам и наводил орудие, и стрелял, и заряжал. Два танка успел подбить. Третий начал засыпать орудие снарядами. Так погиб последний артиллерист третьей батареи нашего полка. Фамилию командира батареи я не запомнил.